Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Up. Шрила Прабхупада Ки Джай, Шри Шри Нитай Гауранга Ки Джай, Гоуда Прамананда Хари Хари Бол.